точно, Герхард. Слышал, когда они между собой общались, а имя другого забыл. Их у нас в деревне стояло человек 100. И всех мы, извините, называли фрицами. При этом нас они звали не иначе, как Иванами, тоже всех. Глубоко за полночь, когда необычайно теплый для этого времени ветерок доносил с огорода ароматы первых трав и разгонял стайки проснувшихся мошек, Ральф и Антон любовались русским звездным небом. В здешних краях при полной темноте в деревне тьма была кромешная, фонари не горели, а вкручивать в них лампы было неразумно, они исчезали в одночасье. Млечный путь пролегал по небосводу нереально плотной тюлью из звезд. «Милки Вэй», — сказал Ральф. «Млечный путь», — точно отозвался Антон. «Нигде ничего подобного я не видел». «Да, в этой местности звезды совсем не такие, как у нас в Баварии. Тут они словно дальше от земли, но при этом их больше. Я еще в прошлый раз заметил. А вот, к примеру, над Гавайскими островами очень хорошо виден пояс Ориона. Тоже очень красиво». «Ты отдыхал там?» «Да, и не раз. На Биг-Айленде, самом большом острове. Чудесное место. Рекомендую. Идеально подходит для медового месяца». «Если только с тобой», — усмехнулся Антон. «Или лучше все-таки с Ритой, а?» «Думаю, с Ритой у меня все», — ответил Антон. «Сам подумай. Ну, разве может быть у нас что-нибудь серьезное? Так, мимолетное увлечение. Совсем недавно ты по-другому говорил и, как мне кажется, по-другому думал. Я часто о ней вспоминаю. Ну, что толку?» «Не знаю. На твоем месте я бы не сдавался». «Вы что, сговорились? Даже дядя Саша и тот мне намекал, не упусти, хорошая девушка. Откуда мы знаем, хорошая она или нет? А тебе-то самому как кажется? Честно? Мне кажется, лучше ее нет и не будет. И я не имею понятия, от чего так. У нас в России самые лучшие девушки. Все в мире это признают. Даже ты, когда мы искали твоего дядю, и было, мягко говоря, не до того, поминутно заглядывался тут на каждую вторую». «Правда? Да ты сам этого не замечал, но со стороны видней. И умницы все, и свои опять же. Но Рита, она особенная. Ладно, ничего не поделаешь. Зато ясно теперь, что я не женюсь никогда». «Это ты брось. А что, зачем жениться, если буду все время Риту вспоминать? Это нечестно». «Хорошо, не женись. Кстати, хочешь, я с Ритой поговорю?» «Ты что, с ума сошел, Ральф?» «Нет, жизнь сама рассудит, как лучше. Давай оставим этот романтический разговор». Со стороны леса раздался протяжный звук, напоминающий вой. Друзья прислушались. «Волки?» — шепотом спросил Ральф. «Может быть», — ответил Антон. «Знаешь, в детстве мы любили ходить ночью на кладбище. Странное увлечение, однако». «Погоди, я не все сказал еще. Мы туда ходили нервы пощекотать, проверяли себя. В Германии дети друг другу на ночь страшные истории рассказывают. Мы тоже страшные истории рассказывали в Москве, но в деревне детвора ходила на кладбище. Прогуляемся?» «Не горю желанием». «Пошли, пошли, Ральф. Антон завелся. Возьмем карабин, если боишься. Или ты уж совсем старик?» «Ладно», — проворчал Ральф, — «только ради тебя. И еще вот что, давай водки прихватим, а лучше шнапсу, если можно». «Я слышу слова настоящего мужчины. Молодец, Ральф, ты уже почти обрусел», — улыбнулся Антон и скрылся в доме. «Не мудрено», — прошептал, улыбаясь, Ральф. Ральф провел ладонью по рассохшим доскам. Когда-то именно тут, на этой лавочке, Антон целовался с некой деревенской особой. А еще раньше, быть может, на этом месте устраивали перекур германские солдаты. А сегодня ночью, тут же, в глуши, вдали от цивилизации, на этой самой лавочке сидит себе баварец Ральф Мюллер и ждет, когда его русский друг Антон принесет из дома водку, чтобы не было страшно идти ночью на кладбище. «Как же все изменилось в моей жизни за этот год», — подумал Ральф. В сенях раздались шаги. Отворилась дверь, скрипнули петли, показался Антон с винтовкой и целлофановым пакетом в руках. «Короче, шнапс дядя Ваня выпил, а бутылку забрал в качестве сувенира», — прошептал он, протягивая пакет Ральфу. «Я взял водку, немного огурчиков и картошки. Самая лучшая, а главное, максимально аутентичная закуска». «Я на кладбище есть не буду», — запротестовал Ральф. «Это и не требуется. Разберемся после. Папа твой спит. Храпят дяди Коли хором, даже, по-моему, в одной тональности». «Отец, должно быть, под сильным впечатлением от увиденного», — сказал Ральф. «Надо думать». Идти поначалу было легко и приятно. Было прохладно, ветерок стих, стояла звенящая тишина. Когда проходили мимо крайней избы, услышали заливистый храп дяди Вани. Выйдя из деревни, направились вверх по проселочной дороге, усаженной с левой стороны одичавшими яблонями.